Глава 20. Горящий человек. Пятница, 23 февраля, 19:30. Что-то невообразимое творилось на парковке у супермаркета. Сначала, когда на Стейнере Ульсоне вспыхнула одежда, поблизости почти никого не было. Но довольно скоро набежал народ из окрестных зданий, прежде всего из кафе «Горняк», все окна которого выходили на парковку. Кнут прибежал со стороны детского сада, расталкивая зевак и заранее содрогаясь от того, что ему предстояло увидеть. Вопли горящего человека становились все громче и под конец перешли в нечеловеческий вой, но ничто не могло подготовить Кнута к тому ужасному зрелищу, что предстало его глазам. Это напоминало сцену из средневекового описания адских мук. Резкие черные тени на фоне языков пламени, трепетавших на ветру. Кнут заметил это не сразу, но, подойдя ближе, чуть не споткнулся несколько фигур, стоявших на коленях у дымящегося клубка обгоревшей одежды. Вопли исходили от этого клубка. «Боже, боже, боже!» — Кнут узнал в еле слышном причитании голос Ханны. С непокрытой головой склонилась она над обгоревшим телом, не способная ничего сделать. «Ханна!» — произнес он негромко и коснулся ее плеча. Она подняла глаза и покачала головой. «Не сейчас. Я жду Туры. Нам срочно нужен морфин». Ее широко распахнутые глаза были полны отчаяния. Кнут осмотрелся, вокруг чуть поодаль стояли люди. На лицах их читался страх и сострадание, большинство он узнал. Но главврача среди них не было. «Он может умереть от боли и шока», — прошептала Ханна. «Нам нужно обезболивающее. Куда подевалась Туре?» Кнуту вдруг вспомнилась почему-то жуткая история из описания одного судебного процесса. Во время крупного пожара мужчина убивал людей, получивших серьезные ожоги. Он поежился. Ему было нестерпимо жаль Ханну. Она видела все слишком близко, чтобы забыть. Но он ничем не мог помочь ей и тому бедняге, катавшемуся по земле. Ян Милом подошел следом за Кнутом, но постарался вытеснить из сознания жуткую картину, сфокусировав внимание на следственных действиях. Поэтому он остановился в стороне от толпы и принялся изучать искаженные страхом лица. Спустя несколько минут он направился к огню за спинами зевак, внимательно осматривая землю вокруг. Закрыв лицо руками от жара бушевавшего пламени, он постарался подойти как можно ближе. В центре пожара он различил остовы двух автомобилей. Земля вокруг покрылась сажей, а лед таял, образуя крупные лужи. Он кивнул собственным мыслям и вернулся к обгоревшей фигуре, катавшейся по земле. Наконец-то подоспела скорая, народ стал расступаться, пропуская медперсонал. В следующую секунду к горящим машинам подкатили пожарные. Мелом вздохнул. Большинство следов происшествия скоро будет затоптано. Машина губернаторской службы тоже подъехала к месту трагедии и остановилась на некотором расстоянии от пожара. Мелом направился к ним. «Вы в курсе, что здесь происходит?» Том Андерсон спрыгнул с водительского кресла. Мелом покачал головой. «Сейчас нереально никого опросить. Предлагаю оцепить район и отогнать народ. Пожарные, разумеется, держат все под контролем, но мало ли что». Не успел он договорить, как в одном из полыхавших автомобилей прогремел взрыв, и пламя взметнулось вдвое выше прежнего. «Черт, а это еще что такое?» — из полицейской машины выскочил Эрик Хансейт. «Видимо, бензобак». Пожарные уже поливали пеной горящие машины, полиция тоже времени не теряла. Парковку оцепили, все, кто оказался внутри оцепления, попросили выйти за его пределы по тротуару между кафе и супермаркетом. Полицейские встали у заграждения, принялись записывать имена всех присутствовавших. Все, кто мог что-либо рассказать, попросили задержаться в помещении кафе. Подозреваемых в случившемся пока не было. Офицеры были так шокированы, что едва ли успели задуматься о возможных причинах трагедии. Они попросту действовали согласно опыту и полицейскому протоколу. К своему большому удивлению, Хансейт обнаружил, что жена тоже находилась неподалеку, когда сгорелись машины. С посеревшим, ошеломленным лицом бродила она в толпе и, казалось, искала что-то. Поначалу он даже не сразу ее узнал. Она была такой изможденной и поникшей. Ее большой пуховик был распахнут и мотался из стороны в сторону. «Фрёдис?» Он подошел к ней и взял ее за руку. На какой-то миг показалось, что она и его не узнает. Взгляд ее был потухшим. «Дорогая, что ты здесь делаешь? Ходила в магазин за покупками?» Она улыбнулась ему странной улыбкой. У него похолодело внутри. «С этим что-то нужно делать. Постой здесь минутку, никуда не уходи». Он подошел к Андерсону. «Фрёди здесь, должно быть, все видела. Кажется, у нее сильный шок. Ты не против, если я отвезу ее домой?» «Само собой, поезжайте», — Андерсон огорченно вздохнул. «Ты не виноват, что нам вечно не хватает людей, но в данный момент, если использовать несколько неуместное выражение, нам повезло. С нами теперь следователи Скрипаса». Площадь постепенно пустела, скорая уехала в больницу неподалеку, полицейские и столичные следователи стояли и смотрели, как пожарные тушили догорающие остовы машин. «Вы действительно считаете, что пострадавший — это отец пропавшей девочки?» — спросил Меллум. В его взгляде читалось недоумение. «Да, это был Стейнер Ульсен», — ответил Андерсон и перевел взгляд на Кнута. «Слушай, тебе бы не мешало одеться, а то пожар уже потушили, так что рискуешь все себе отморозить». Лишь сейчас Кнут заметил, что дрожит от холода. «Я, наверное, сбросил где-то здесь куртку». Он рассеянно осмотрелся, но его мысли явно занимало что-то совсем другое. «Я послушал немного, что говорят люди, и многие утверждают, что первым загорелся сам Ульсен. Машина потом. Как такое возможно? Человек же не может ни с того ни с сего просто взять и вспыхнуть». Меллум медленно кивнул. «Я тоже это слышал, но меня мучает другой вопрос с еще более мрачного свойства. Можем ли мы с уверенностью сказать, что в сгоревших машинах никого не было? Что если в одной из них кто-то спал, например, ребенок?» «Нет, нет и нет», — Андерсон энергично замотал головой. Лицо Кнута мигом осунулось, он отвернулся. «Это невозможно, такого просто не могло случиться. Так быстро, сюда же сразу набежали люди, они бы заметили, если бы в машинах кто-то был». «По крайней мере, кто-то живой», — подхватил Меллум, не сводя глаз с пожарных. Они стояли с гидрантами в руке и пристально смотрели на дымящиеся черные остовы. Андерсон, казалось, вот-вот расплачется. Он думал про своих собственных детей, которые, дай бог, сейчас спокойно спали и не подозревали о том, что происходило всего в километре от них. «У меня просто в голове не укладывается, что творится сейчас у нас на острове. Тут всегда все тихо, мирно, все друг друга знают. И самое криминальное, что может случиться, это дебоши, контрабанда спиртным и кое-что по экологии. И вдруг на нас свалилось все это. Я живу здесь уже почти 5 лет, и я ничего не понимаю». Он сунул руки в карманы черной куртки с эмблемой губернаторской службы. «Может, мы стали слишком наивны и начали воспринимать здешнюю тишь да гладь как данность? Кем нужно быть, чтобы украсть маленькую девочку и убить ее отца? Где были мы, когда все это случилось?» «Том, послушай, пока все это выглядит как несчастный случай», — Хансет положил руку ему на плечо. «Сейчас нам нужно зайти в кафе и опросить народ. После этого ситуация, скорее всего, прояснится». «Хорошо, если так», — вполголоса буркнул Кнут. «Но где дочь Стейнера Ульсена? Что с ней случилось?» Следователь Крипаса обернулся и в задумчивости посмотрел на полицейских. «Я позвоню шефу. Нам нужен криминалист». Андерсон кивнул. «Мы оцепили, насколько это возможно, весь район, как место преступления. Но что, если пойдет снег? Имеет ли смысл укрывать машины брезентом или позволить пожарным их увезти?» Капитан пожарной команды подошел к полицейским. Высокий мужчина со спокойными серо-голубыми глазами. Казалось, тушить горящие машины посреди лонгера — обычное для него дело, но его спокойствие было напускным. «Мы закончили», — сообщил он, — «больше не разгорится». «Странные дела все-таки, машины обычно не вспыхивают сами по себе, но это уже ваша работа — выяснить, как так вышло». «Вы не заметили, чтобы в машинах был кто-нибудь еще? Пассажиры, которые не смогли выбраться до того, как вспыхнуло?» Пожарный посмотрел на них с неопределенным выражением. «Ну, вообще-то мы сначала спасаем людей, а потом уже тушим. В машинах никого не было. Разве только в багажнике? Но, как я сказал, это уже ваша работа. Если потребуется помощь в изучении того, что осталось от машин, обращайтесь. Мы же пока оставляем их здесь». Кнут повернулся к Андерсону. «Слушайте, а как вам идея взять его на опрос свидетелей? На парковке явно случилось что-то из ряда вон. Это нельзя назвать обычным пожаром». Пожарный демонстративно фыркнул, но все же направился вслед за ними в кафе. Они решили разделиться. Том Андерсон и Ян Меллум взяли на себя опрос свидетелей. Эрик Хансейт поехал в администрацию, чтобы проинформировать о произошедшем губернатора. Кнут же отправился в больницу поговорить с Ханной и узнать, как обстоят дела у Стейнера, Ульсена, и может ли он что-нибудь сказать. «Что-нибудь сказать?» Ханна так рассердилась, что глаза ее налились слезами. Ты совсем идиот, что ли? Не видел, каково ему пришлось? Можешь представить себе эту боль?» В кабинет у нее за спиной вошел главврач и осторожно взял ее за руку. «Хан, успокойтесь, поймите, он всего лишь выполняет свою работу». Он повернулся к Кнуту. «Вряд ли в ближайшее время он сможет что-нибудь сказать, если вообще выживет. Он получил сильнейшие ожоги лица и тела, а в данный момент вы ввели его в искусственную кому, иначе сердце может просто не выдержать. Мы делаем все, что в наших силах, но уже вызвали медицинский борт из Тромсё. Я рассчитываю, что он прибудет ночью. Скорее всего, его повезут в Хаукланд». Примечание. Университетский госпиталь в Бергене в Западной Норвегии. Конец примечания. Кнут сглотнул, встретив разгневанный взгляд Ханы, но вынужден был продолжить. «То есть он не мог вообще ничего сказать? Никому?» «Нет, вряд ли, сами понимаете», — доктор задумчиво покачал головой. «Разве только в тот момент, когда вспыхнула одежда. Но я не знаю, был ли в тот момент кто-то рядом с ним. Вам нужно спросить тех, кто прибежал первыми. Ханна, там уже был кто-нибудь, когда вы подошли?» Но она в ответ лишь уставилась на них непонимающим взглядом. По телу ее пробежала дрожь. «Вы оба ненормальны. Там человек умирает. То, что с ним произошло, чудовищно, а ты...» Она подошла к Кнуту и отвесила ему звонкую пощечину. «А ты думаешь только про свое чертово расследование? У тебя что, нет ни капли сочувствия?» Она выскочила за дверь и зашагала прочь по коридору. Доктор взглянул на Кнута. «Не принимайте близко к сердцу. Она испытала ужасный шок. Такое случается даже с теми, кто работает на скорой. Мы тоже люди. Иногда и для нас бывает слишком. А это, надо признать, один из самых жутких случаев в моей практике. Я поговорю с ней. Приходите завтра. К тому времени Ульсона уже перевезут на материк. Прямо сейчас нам не досуг с вами болтать». Кнут дотронулся до щеки, на которой пылал след от удара. «А если он скажет хоть слово, даже полную бессмыслицу, пожалуйста, сразу же позвоните мне. Нам нужно выяснить, правда ли это он забрал дочь из садика и где она сейчас». Владелец горняка оглядел переполненное кафе. Кофе наливали бесплатно, но он также выставил несколько подносов с бутербродами и вафлями. Большинство брали что-то перекусить. Полиция уселась в углу зала, освободив немного места вокруг себя, так, чтобы никто не мог услышать, о чем они говорят со свидетелями. Но помещение было небольшим, поэтому кое-какие слова неизбежно долетали до присутствующих. Прежде чем начать, полицейские зажгли флуоресцентные лампы на потолке, и сразу стало понятно, что в кафе собрались не только свидетели. Среди прочих в глубине зала обнаружился редактор «Свальбард Постен». Андерсон поднялся и кашлянул. «Я вынужден попросить всех, кто не присутствовал на парковке во время инцидента, покинуть помещение», — строго сказал он. «Кафе закрыто для обычных посетителей, и полиция хочет беспрепятственно опросить свидетелей». Удивленные непривычно суровым тоном обычно такого обходительного офицера, две трети присутствующих встали и беспрекословно покинули кафе, включая редактора, уходившего с явной неохотой. Оставшиеся были напуганы и обеспокоены, большинство хотели поскорее уйти домой, один мужчина встал и сказал, что он здесь в командировке от агентства «Теленур» и не имеет никакого отношения к делу, а значит, наверное, может уйти. «Никто из нас не имеет никакого отношения к этому делу», — раздраженно откликнулся один из местных. «Так что сядьте и дождитесь своей очереди». Однако Андерсон повернулся к сотруднику «Теленур». «Когда вы оказались на месте происшествия, машины уже горели?» «Да, горели», — мужчина энергично закивал. «Я шел по тротуару, гулял и собирался возвращаться, ну, туда, где сидит «Теленур». И тут услышал крики и вопли, а потом заметил пламя. Я не подходил близко, поэтому особо ничего не видел». «Окей, понял вас. Не могли бы вы теперь подойти к человеку вон за тем столиком? Это следователь Крипаса, он опросит вас детальнее. Так, на всякий случай». Андерсон огляделся. «А есть ли здесь еще приезжие?» Никто не отозвался. «Ладно, тогда мы продолжим по алфавиту. Вас тут всего 11, насколько я могу видеть. Капитан пожарного расчета к свидетелям не относится. Он будет сидеть рядом с полицией и отмечать все, что может пролить свет на возникновение пожара. Хорошо?» Юнас Лундхаген только что выключил телевизор, снова не дождавшись прогноза погоды. Новости спорта нагоняли на него такую скуку, что он впадал во что-то вроде транса от созерцания результатов лыжных гонок. Он принялся, как обычно, собирать по гостиной чашки и стаканы. «Не можешь хоть один вечер посидеть чуть подольше?» — раздраженно спросила жена, будто только что обнаружила эту особенность своего мужа, а не мирилась с ней почти уже 20 лет. Сама она любила спорт и была спортивной по натуре. Сегодня он не стал ей отвечать, как обычно делал, что должен лечь пораньше, потому что ему, в отличие от его милой женушки, завтра рано вставать. Зазвонил мобильный, на звонке стояла приятная абстрактная мелодия, по которой телефон практически невозможно было локализовать в пространстве. Как обычно, звонивший сдался как раз в тот момент, когда Люндхаген наконец-то отыскал мобильный под диванной подушкой. Определитель номера сообщил, что с ним хотел бы поговорить Ян Мелум. «Ян, как там дела с этим парнем? Он сказал что-нибудь о дочери?» «Нет, он ничего не сказал. И если верить врачу, не сможет сказать еще долго. Они держат его в искусственной коме». На том конце провода стало тихо. «А что по месту происшествия?» «Пока ничего. К сожалению, реконструировать что-либо по следам на земле будет непросто. Пожарные медики хорошенько потоптались и проехались по всему месту преступления. Машина залила пеной, снег растаял. К тому же к концу пожара на парковке собралось человек 20, хотя большинство прибежали позже». «Ты сказал, место преступления?» «Да, ты не ослышался. Теперь пришел черед Мелума взять паузу. У меня есть даже кое-какое предчувствие». «Что-то настораживает. Да, кстати, пришлешь нам криминалиста?» Люндхаген вздохнул. «Нам чертовски не хватает людей. Я посмотрю, что я смогу сделать. Не хочется посылать к вам людей совсем неопытных. С тамошним народом надо потерпеливее». Голос Люндхагена заглушил звон чашек, который он убирал в посудомойку. «Что ты сказал?» «Я сказал, что, возможно, приеду сам». Он зашел на кухню, чтобы иметь возможность поговорить спокойно, но жена его все равно услышала. «А нет, Юнас, ты никак не можешь сейчас уехать», — крикнула она из гостиной. «Мы же обещали моей сестре. От такого предложения грех отказываться. Кстати, нынче ночью сюда из Тромсё вылетает медицинский борт. Не знаю, правда, летит ли что-либо подходящее в ближайшее время из Осло. Было бы здорово, если бы ты прибыл как можно скорее, в течение нескольких часов. Местной полиции не хватает сотрудников, они не успевают изучить все сообщения касательно пропавшего ребенка. Да, а еще тут собачий холод, одевайся потеплее».